Примечание. ЦАМО РФ F1938 OP1D5 L235. 116-е ОМСБР выступила к новому месту дислокации, совхоз «Диктатура», Плавский район Тульской области, без подготовки после двухдневного учения, проведенного в удалении от Калуги до 30 километров. На подготовку к маршу бригада временем не располагала. В фондах архива не удалось обнаружить материалов, которые содержали бы подробные сведения о марше, совершенном бригадой к месту первоначальной дислокации. Место это было избрано командованием не случайно. Пункт назначения находился в центре Брянского фронта, в 20 километрах от линии соприкосновения с противником, поэтому личный состав бригады мог быстро, в соответствии с обстановкой на фронте, переместиться на любой из его участков. Наиболее полные сведения о марше бригады предоставил старший научный сотрудник ЦАМО РФ, бывший артиллерист, полковник запаса Жирков. Из Калуги в район Городище бригада была передислоцирована в период с 23.12.1942 по 13.02.1943 года. Марш был комбинированным и в пешем строю, и на конной тяге, и на машинах артиллеристы. Он проходил через Адоево, Крапивну, Плавск. Наш истребительный противотанковый дивизион начал движение 26.12, 31.12 был в Адоево, 7.1 в Крапивне. В районе совхоза «Диктатура», «Деткоммуна», «Агничная», «Второе» бригада была до 9.02.1943 года. А 13.02.1943 к 16:55 сосредоточилась в районе Костомарова-Тшлыкова. 14.02 был первый бой, атака в направлении Лубны между Городище и Нижнее Ущерово. Примечание. ГАОО F3989, OP1, D6, L4748. О том, с какими трудностями столкнулись бойцы и командиры бригады на переходе к месту дислокации, а затем и к месту начала боевых действий, имеется много письменных свидетельств. Приведем лишь одно. Связистки арт-дивизиона Дробязгиной, Цешинской. Почти месяц продвигались мы к переднему краю. Стояли сильные морозы, в полях снег был глубокий. Шли все больше по ночам, цепочкой по одному, след в след. За переход проходили 30-40 километров. Помню, что во время этой однообразной ходьбы сознание как бы отключалось, а потом опять возвращалась. За этот отрезок времени по различным ориентирам я с удивлением отмечала, что совсем недавно была в одном месте, а теперь уже в другом. Потом из разговоров с товарищами поняла, что мы все спали на ходу из-за непомерной усталости. Примечание. Личный архив. По прибытии бригады к месту дислокации в район совхоза «Диктатура» соединение было передано в состав резерва Брянского фронта и подверглось проверке комиссии его оперативного управления. Из акта проверки имущества бригады. Бригада имела 4000 бойцов, одетых в белые маск-халаты. Имелось ватных фуфаек 5578, плюс 256, шароваров ватных 6000, шапок-ушанок 6000, валенок 6000 пар, рубашек и кальсон теплых 5600, свитеров шерстяных 561, жилетов меховых 426, перчаток зимних 6003, рукавиц меховых 4470, подшлемников 5975, лыж 750 пар. Бригада не имела стальных шлемов, касок, их не доставало. 5795. Примечание. Само РФ F1938 ОП1 D4 Л-87. Почти весь январь бригада находилась в резерве оперативного управления Брянского фронта. Активных боевых действий фронт не предпринимал. Они шли южнее, на Воронежском и Сталинградском направлениях, где завершался разгром южной группировки противника. Но постепенно акцент боевых действий смещался к северу, на центральный участок фронта, в район Косторное, Ливны, Елец. Сюда стали подтягивать войска из резерва ставки ВГК. Особенно много их потребовалось в начале февраля, когда после успешно проведенной войсками Воронежско-Косторненской операции в обороне врага на участке от железной дороги Косторное-Курск до Купянска образовалась 300-километровая брешь, слабо прикрытая врагами. Примечание. Василевский. Дело всей жизни. Москва, 1988, книга 1, страница 309. В эту брешь срочно были введены специальные подвижные группы, лыжные стрелковые бригады. Здесь их было несколько. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Две из которых, 1 и 2, полностью комплектовались личным составом Тихоокеанского флота. На формировании лыжных бригад следует остановиться особо. Они комплектовались и проходили предфронтовую подготовку в гороховецких лагерях, в которых постоянно в течение всей войны дислоцировались запасные стрелковые полки, занимавшиеся комплектованием обслуживанием и отправкой соединений на фронт. Необходимо отметить, что документы, отражающие процесс формирования и комплектования этих бригад, их деятельность, исторический формуляр, книги приказов, оперативные журналы и другое, в архиве отсутствуют. Сохранилась только финансовая отчетность, ведомости выдачи денежного довольствия, да и то лишь до момента выхода бригады на фронт. Поэтому источником для рассмотрения этого вопроса